Глава первая. Пасмурное осеннее утро. Небо, успевшее за ночь затянуться темно-серыми тучами, так и навевало тоску. Большие капли дождевой воды, быстро сменяя друг друга, продолжали стучать по толстому оконному стеклу, не замедляясь ни на секунду. Казалось бы, взрослый человек, просиживая свои часы на работе с раннего утра, вот-вот готов будет бросить все и отправиться домой, плюхнуться от давящей его усталости на мягкую кровать, укутаться в теплое одеяло и уснуть крепким сном на неопределенное количество времени. Ученик же, сидя за школьной партой в большом наполненном гомоном и жалобами одноклассников в классе, не может сосредоточиться над сложным заданием, которое дал учитель. Можно сказать, что у Дэнни, нашего главного героя, было такое же состояние прямо сейчас. Он лежал в своей узкой кровати и задумчиво смотрел на темный потолок, на котором будто плясали бледные лучики, медленно поднимающегося из-за линии горизонта солнца. Ему не хотелось вставать, собираться в школу, есть завтрак и все остальное время просиживать на уроках, которые в будущем, как он считает, не дадут ему ничего, что привело бы к достижению цели. Он бы и лежал так расслабленно, растянувшись во весь рост под теплым одеялом, если бы в комнату не вошла обеспокоенная Ливрис, его мать, и не начала неприятную для него беседу. «Дэнни, сынок, вставай! Хватит на кровати бока належивать. Если не встанешь, вовремя не соберешься, то опоздаешь и получишь замечание от учителя». «Мам, только не надо мне повторять одно и то же каждое утро. Я не хочу ходить на эти бесполезные уроки. Может быть, ты позвонишь моему классному руководителю и скажешь, что я заболел?» Тяжело приподнявшись на кровати, промямлил парень и невинно захлопал глазками. «Нет уж, юноша, нечего отлынивать от учебы. Вставай, никаких заболел. Я бы хотела оставить тебя дома, но тебе осталось учиться всего лишь год. Потерпи немного, и скоро все это закончится. Тогда можешь заниматься тем, чем пожелаешь». «Ну, ма, ну, пожалуйста, один разок». «Нет, дорогой мой, я знаю, что ты так специально говоришь, чтобы не оставлять меня одну. Но школа — это обязательная ступень в жизни каждого ребенка, который хочет получить образование. Хоть тебе уже и есть 18, но учебу нужно закончить. Это не шутки». Женщина, со всей силы ухватившись за его свободно лежащую поверх одеяла правую руку, потянула парня с кровати так резко, что тот умудрился запутаться в своем же одеяле длинными и неуклюжими ногами и соприкоснуться лицом с половицей. «Вставай, вставай, Дэнни! Если же через 10 минут я приду и увижу тебя в том же положении, то ты получишь щелбан и будешь потом еще с красной звездой во лбу ходить. Живее, живее!» Выпалив эти последние слова, женщина помогла парню встать, погладила кончиками своих пальцев его пострадавшее лицо, чмокнула в лоб и быстро ушла, захлопнув за собой дверь. Прошло данное женщиной время, а Дэнни уже стоял у входной двери и в сумасшедшей спешке надевал обувь. Ливрис, взглянув на него косо, лишь покачала головой, но пожелать хорошего дня и заключить в объятия не забыла. Он был настолько взволнован, что забыл прихватить с собой зонтик. Ему пришлось использовать свою сумку в качестве зонта, которая могла сильно промокнуть под градом падающих дождевых капель. Парень бежал, шлепая по мокрому асфальту своей обувью настолько быстро, что не заметил впереди девушку в школьной форме, которая тоже бежала на занятия в тонкой кожаной куртке с капюшоном и сумкой на плече. Дэнни чуть не сбил ее с ног, но вовремя схватил и прижал к себе, не дав девушке соприкоснуться с бетоном, который заставил бы ее знатно помучиться от ноющей боли в пояснице. «Ах, прости меня, пожалуйста. Я тебя не заметил. Ты в порядке?» Легонько прикоснувшись к ее мокрым волосам, забеспокоился Дэнни. «А, ты идиот! Отпусти!» Промямлила Таня внятно, дрожа от холода и, возможно, волнение в его объятиях. «Что, прости? Я не расслышал». По-прежнему, прижимая девушку к себе, переспросил парень. «Я говорю, отпусти! У тебя что, беруши в ушах, что ты ничего не слышишь?» Сдавленно крикнув эти слова, девушка резко оттолкнула парня, заставив того отшатнуться и чуть ли не упасть на мокрую твердую поверхность. «Эй, да что с тобой такое? Я ведь помог тебе не упасть, а ты даже не поблагодарила меня. Кроме этого, еще и толкнула. Ты очень странная особа», — возмутился Дэнни. «Спасибо. Доволен? Теперь уйди с дороги. Я из-за тебя в школу опаздываю». Подняв свои ярко-алые глаза на него, съязвила незнакомка, сохраняя хладнокровие. «Может, тебе помочь донести сумку?» — поинтересовался парень, желая все же познакомиться поближе с этой чудачкой, которую видел впервые за всю свою жизнь. «Пожалуй, откажусь. Надеюсь, мы больше не столкнемся. И еще...» «Прошу прощения за доставленное неудобство. Пока». Сказав это и прихватив в спешке свою сумку, девушка лишь блеснула влажными золотистыми волосами и убежала, шлепая кроссовками по лужам и небрежно накинув капюшон на промокшие волосы.